Как такое может быть, может быть, что тебя забыть, тебя забыть? Я не могу, не могу. Эту даму нечем крыть, но и как убить, но любовь мою. Закрою глаза за рулем Мерседеса. Там справа принцесса. Открою глаза, мне сигналит машина. Поворот головы, пустое место. Где ты? Где ты есть, интересно? Где ты? Какие сейчас интересы? Каждое утро работы и стресса. Новое утро, чашка эспрессо. Хватит гулять в голове моей. Хватит играться с рассудком. Давай договор появляться. Минимум 20, максимум 30 раз в сутки. Кину холод на нервы. Но эти суки прыгнули в куртки. Мы любили, но все, что любили, убили. Какие мы все же придурки. Как такое может быть, может, что тебя забыть, тебя забыть? Я не могу, не могу. Эту даму нечем крыть, но и как убить, но любовь мою. Что тебя забыть, тебя забыть? Я не могу, не могу. Эту даму нечем крыть, но и как убить, но любовь мою. 4 утра, 4 утра. Ты звонишь мне опять, звонишь мне опять. Открываю глаза и в полупьяном бреду ты попросишь вернуться назад. Нет, нет, нет. Но я же завязал с этим. Но ты захотела развязать сеть. Знаешь, что будет полночь твоя гореть. Упс. И мы смеемся над этим, как дети. Ведь ты попросишь новые туфли. Не проси только новое платье. Не-а. Твои герои на тебя все тратят. Но мою карту этот терминал не прокатит. Кину холод на нервы опять. Но эти суки прыгнули в куртки. Мы любили, но все, что любили, убили. Какие мы как все такое может быть, как может быть, что тебя забыть, что тебя забыть. Я не могу, не могу. Эту даму нечем крыть, но и как убить, но любовь мою. Как такое может быть, может, что тебя забыть, что тебя забыть. Я не могу, не могу. Эту даму нечем крыть, но и как убить, но любовь мою. Скажет мама, когда увидит нас с тобой, ведь это все правда.